Она погладила руку, прислонилась к ней щекой. У Арчеладзе возникла мысль оттолкнуть ее, но желание было совершенно иное — обнять. «Я не должна просить у тебя прощения. Ты же теперь все понимаешь. И все-таки прости меня за прошлое, за то, что я вызвала в тебе чувства, а сама оставалась холодной. Играла. Зато теперь все открыто и честно. Открыто, честно и холодно. Ну, потому что я должна служить, исполнять свой урок. Понимаешь, наша жизнь так устроена. Дара становится обыкновенной женщиной, если позволит себе отдаться собственным чувствам. Я потеряю энергию, способности, привлекательность. Не будь я Дарой, ты бы даже не посмотрел на меня, не обратил внимания. Как это было у тебя в то время? Неужели у тебя совсем не было? Молчи. Зажала ему рот ладонью. И никогда не вспоминай. Ты воин. Ты прозрел сам и объявил войну Кощеем. Тебе тоже нельзя растрачивать энергию воинского духа. Мне всегда казалось, от чувств эта энергия лишь возрастает. Печально возразил он. На щитах писали имя возлюбленной. Это романтика скучающих рыцарей Средневековья. Но когда встал вопрос жизни и смерти, Сергий Радонежский выслал на поединок монахов, воинов, укротивших свои земные чувства. Иначе нельзя победить. С точки зрения изгоя это жестоко. А ты воин, вышедший в поле один. Должен же прийти конец этой войне. Она длится уже не одно тысячелетие, и нет ей конца. Во вздохе Дары послышалась тоска. Но я верю в победу света над тьмой, хотя бы временную победу, чтобы выпало несколько лет передышки. И если она выпадет, она снова зажала ему рот. Молчи, думай об этом и молчи. Изреченное слово, изроченное слово. И не ласкай меня взглядом, смотри холодно. Страсть Гоя — бесстрастная страсть. «Я не смогу так. Не смогу!» — внезапно закричал Арчеладзе, вскакивая. «Это же пытка! Быть вот так рядом и...» «Прекрати истерику, Гриф. Это недостойно тебя. Мысли разумом, а не сердцем. Ты земной человек. Горячее сердце приводит к размягчению мозга, к хаосу мыслей и чувств. Истеричность — первый признак состояния великого хаоса. Огненный клубок мыслей вдруг развалился, превратившись в грубое слово, едва не сорвавшееся с губ. Арчеладзе ушел мыться, испытывая острое желание крушить все на пути. Только успел намылиться, как в двери застучал Воробьев. «Никонорыч! Фу, гора с плеч! Ты где был? Мы хотели уж всю Боснию на уши поставить!» Полковник сполоснулся под душем, часть гнева смыл, часть задавил в себе, вышел к Воробьеву, растираясь полотенцем. «И что же, не поставили?» «Во! Он спокойный, как танк!» Продолжал возмущаться Грибник. «Такой переполох, а он... Ты где хоть был?» «В разведке». «Знаю, в какой разведке», — намекнул он на отношения с Капитолиной, однако Арчеладзе заставил себя не услышать этого. «Иногда полезно тряхнуть стариной, вспомнить молодость. Я нашел тебе, наконец, подходящее занятие по твоему профилю. Сейчас же и приступишь». Спокойный тон действовал отрезвляюще. «Ты в самом деле ходил в разведку?» «В городке Пловар располагается штаб-квартира секретной службы Арваха. Управляет ею иезуит, человек по имени то ли Барлетт, то ли Бейлис. Это легион смерти, я их знаю, кожаные плащи. Мне нужно знать все, что говорят в этом штабе. И что думают? Срок тебе — сутки. Можешь взять помощника из группы Кутасова со знанием английского. Все писать на пленку? Деловито спросил Воробьев, словно речь шла о записи какого-нибудь концерта. Все не нужно. Меня интересует больше всего информация, связанная с ядерным зарядом. Надо выяснить, где он сейчас находится. Зачем Арваху ядерный заряд? Вот ты и выяснишь, зачем. Пока только можно делать предположения. Возможно, под этот заряд на Сатве пробурена скважина.